Глава 12. «Ты должна остаться в храме!» — настаивал Иллидан. «Так считал Малфурион. Я с ним абсолютно согласен». Но Тиранда была непреклонна. «Я должна знать, что происходит. Ты же видел, как много стражей кинулись за ними вдогонку. Если они поймают их...» «Не поймают!» Иллидан прищурился. Он не любил ослепляющее солнце. Он чувствовал, как убывает его сила. Чувствовал, как вянет магия. Иллидан не любил это ощущение. Он смаковал магию во всех ее проявлениях, и это была одна из причин, по которой он пытался следовать друидизму. Кинарий якобы учил, как не быть подверженным влиянию дня и ночи. Они стояли в опасной близости к площади. Тиранда настаивала на том, что надо вернуться, как только суматоха утихнет. Лунная стража и солдаты поехали прочь за Малфурионом, оставив всего пару солдат смотреть клетку в поисках улик. Что они и сделали, не найдя ничего, что могло бы привести к преступникам, как и ожидал Иллидан. По правде сказать, он считал себя столь же искусным, как любой из почитаемых волшебников, если не более. «Я должна поехать после...» Она никогда не сдастся. «Сделав это, ты рискнешь всеми нами. Ты хочешь, чтобы они забрали это твое ненаглядное чудо-юдо в крепость Черного Грача? К лорду Гребню Ворона? Тогда они могут захватить и нас, потому что...» Иллидан резко закрыл рот. На противоположной стороне площади появилось несколько наездников в латах. И во главе их лорд Курталас Гребень Ворона собственной персоной. Пытаться скрыться было слишком поздно. Когда командир ночных эльфов проезжал мимо, его строгий пристальный взгляд скользнул сначала по Тиранде, а потом и по ее другу. Увидев Иллидана, Гребень Ворона внезапно остановился. «Я знаю тебя, парень. Иллидан, ярость бури, не так ли?» «Да, мой лорд. Мы встречались однажды». «А это...» Тиранда поклонилась. «Тиранда Шепот Ветра, жрица храма Элуны». Ночные эльфы на скакунах уважительно сделали символ Луны. Гребень Ворона любезно приветствовал Тиранду, затем снова обратил свой пристальный взгляд к Иллидану. «Я припоминаю нашу встречу. Вы тогда изучали искусство». Он потер подбородок. «Вы еще не состоите в Лунной Страже, не так ли?» То, как Гребень Ворона задал этот вопрос, давало понять, что он знает ответ. Ясно, что после их первой встречи он следил за Иллиданом, что заставляло юного ночного эльфа гордиться и стыдиться одновременно. Он не сделал ничего, чем мог бы привлечь внимание полководца. «Нет, мой лорд». «Значит, ты свободен от некоторых их ограничений, не так ли?» Ограничения, о которых говорил полководец, упоминались в присягах, которые приносил каждый волшебник, вступая в легендарный орден. Лунная Стража была закрытой организацией и была верна исключительно королеве, что означало, она была вне подчинения таких, как лорд Гребень Ворона. «Думаю, что так». «Хорошо. Очень хорошо. Я хочу, чтобы ты поехал с нами». Теперь и Тиранда, и Иллидан выглядели смущенными. Вероятно, опасаясь за безопасность Иллидана, молодая жрица молвила. «Мой лорд, это большая честь для нас». Она не успела закончить. Лорд ночных эльфов вежливо поднял руку, чтобы заставить ее замолчать. «Не вы, сестра. Хотя мы все приветствуем благословение Матери Луны. Нет, только парень, с которым я сейчас говорю». Пытаясь не показать растущее волнение, Иллидан спросил. «Ну что вам может быть нужно от меня, мой лорд?» «В данный момент расследование бегства существа, которое было заключено в этой клетке. Новости доставили мне лишь несколько мгновений спустя после его бегства. Если он еще не пойман, то у меня есть некоторые соображения по поводу того, как найти его. Мне, возможно, понадобится помощь колдовства. И хотя Лунная Стража способна на это, я предпочитаю тех, кто слушается моих приказов». Отказ от предложения ночного эльфа такого ранга, как Гребень Ворона, вызвал бы подозрение, а принятие его могло обернуться опасностью для Малфуриона. Тиранда осторожно взглянула на Иллидана, пытаясь прочесть его мысли. Ему, в свою очередь, было жаль, что она не могла подсказать ему, какой путь выбрать. На самом деле был только один выбор. «Для меня честь присоединиться к вам, мой лорд!» «Превосходно! Рол Тарак, животного нашему молодому другу-волшебнику!» Названный воин подвел к ним запасного ночного саблезуба. Как будто Гребень Ворона заранее рассчитывал на Иллидана, Животное низко присело, чтобы его новый всадник мог оседлать его. «Солнце прямо над нами, мой лорд!» – заметил Рол Тарак, передавая узды животного брату Малфуриона. «Итак, справимся. И ты волшебник, а?» Иллидан очень хорошо понял скрытое послание. Его сила была гораздо слабее при свете дня. Но полководец все же был уверен, что тот будет полезен. Уверенность, которой гребень ворона отнесся к нему, заставила Иллидана загордиться. «Я не подведу вас, мой лорд!» «Роскошный парень!» Сев на пантеру, Иллидан бросил в сторону Тиранды быстрый взгляд, говорящий, что она не должна волноваться о Малфурионе и орке. Он поедет с гребнем ворона и любыми средствами сделает все, чтобы они спаслись. Краткая, но благодарная улыбка Тиранды была той наградой, какую он только мог желать. Чувствуя себя уверенно, Иллидан кивнул полководцу в знак того, что он готов. Взмахом руки и криком «Лорд Гребень Ворона» повел вооруженные силы вперед. Иллидан наклонился к шее животного, желая идти наравне с дворянином. Он должен понравиться Гребню Ворона и в то же самое время не дать своему брату-альтруисту попасть в крепость Черного Грача. Малфурион хорошо знал лесные угодья. Так что он, скорее всего, оторвется от солдата Лунной Стражи. Но в том случае, если преследователи нагонят близнеца Иллидана и существо Тиранды, Иллидану придется пожертвовать жизнью Брокса, чтобы спасти своего брата. Тиранда поймет. Он сделает все, что может, чтобы избежать этого. Но родная кровь на первом месте. Как это случается, пейзаж окутал утренний туман. Густая дымка скоро развеялась. Но благодаря ей у Малфуриона будет больше шансов. Иллидан пристально смотрел вперед, задаваясь вопросом, выбрал ли его брат этот же путь. Могло случиться так, что Лунная Стража шла по неверному направлению. И это означало бы, что он и лорд Гребень Ворона теперь преследовали тщетные цели. Но пока они мчались все глубже и глубже в лес, туман быстро отступал. Утреннее солнце, казалось, хочет истощить силу Иллидана, как оно сделало с туманом. Но он стиснул зубы и постарался не думать об этом. Если дело дойдет до необходимости продемонстрировать свои умения в области колдовства, он не разочарует дворянина. Охота на орка, помимо помощи в спасении Брокса, стала для Иллидана поводом к заведению новых связей в иерархии мира ночных эльфов. Как только они достигли вершины горного хребта, что-то внизу заставило нахмуриться Иллидана и выругаться лорда Гребня Ворона. Полководец немедленно замедлил свое животное. Остальные последовали его примеру. Впереди показалось множество следов, рассыпанных по дороге. Ночные эльфы осторожно спускались по другой стороне горного хребта. Гребень ворона и воины держали оружие наготове. Иллидан взмолился, чтобы он не переоценил свои навыки днем. «Блаженными глазами шары!» – пробормотал гребень ворона. Иллидан ничего не смог сказать. Он только глазел на бойню, открывшуюся впереди. По крайней мере, полдюжины ночных эльфов, включая двух из Лунной Стражи, лежали перед ними мертвыми. Их тела были разорваны в клочья, а останки двух волшебников, казалось, были выпиты досуха некой вампирской силой. Два Лунных Стража напоминали высушенные фрукты, пролежавшие на солнце слишком долго. Их истощенные тела застыли в позах смертельной агонии. И было ясно, что они сражались до конца, несмотря на свои ужасные мучения. Пять саблезубов тоже лежали мертвыми. Некоторые с вырванными глотками, другие выпотрошены. Других пантер не было ни следа. «Я был прав», – отрывисто заявил гребень ворона. «То зеленокожее существо было не одно. Там должна была быть дюжина или две, даже больше, чтобы сотворить такое с лунными стражами». Иллидан в этот момент думал о другом, беспокоясь, что же случилось с Малфурионом. Это не могло быть делом рук его брата или одного орка. Неужели лорд Гребень Ворона прав? Брокс предал Малфуриона, заведя его к своим свирепым дружкам. «Я должен был убить это животное, когда была возможность». Он сжал кулаки, чувствуя, как гнев питает его силу. «Будь у него цель». Иллидан более чем доходчиво доказал бы свою волшебную силу дворянину. Тогда один из воинов заметил что-то справа от поля боя. «Мой лорд, посмотрите сюда! Я не видел раньше ничего подобного!» Обойдя тело пантер, Иллидан и гребень ворона широко открытыми глазами уставились на мертвое животное, на которое указывал ночной эльф. Это было существо из кошмара. Чем-то похожее на волка, но чудовищно искаженное. Как будто какой-то безумный бог создал его в глубинах своего сумасшествия. Даже в смерти оно не утратило своего врожденного ужаса. «Что скажешь, волшебник?» На мгновение Лидан забыл, что это он здесь был источником мудрости волшебства. Покачав головой, он ответил со всей честностью. «Я понятия не имею, лорд Гребень Ворона. Не знаю». Однако ужасающий монстр лежал перед ними. И кто-то обошелся с ним очень круто, вонзив ему в глотку самодельное копье и, вероятно, задушив до смерти. Снова мысли Лидана вернулись к брату, направлявшемуся в этот лес. Малфурион сотворил это? Это казалось маловероятно. Или же его близнец лежал где-то тут рядом, разорванный на части с той же легкостью, как лунные стражи. «Очень любопытно», – пробормотал Гребень Ворона. Он внезапно выпрямился, оглядываясь. «Где же оставшаяся часть отряда?» Он не обращался никому в частности. «Должно же быть двое больше, чем мы нашли». Как будто в ответ с юга донесся скорбный звук рога. Там лес резко понижался, становясь более опасным для скачек. Полководец указал клинком в сторону звука. «Туда! Но надо быть осторожными! Кругом могут быть эти монстры!» Отряд спускался вниз. Все, включая Элидана, с трепетом наблюдали, как сгущается лес. Рог больше не звучал. Плохой знак. Несколькими метрами ниже они наткнулись на другого саблезуба. Весь его бок был спорот острыми когтями, а позвоночник сломан ударом о два огромных дуба, под которыми теперь лежало несчастное животное. Совсем недалеко лежал еще один из лунной стражи, прижатый к земле большой скалой. Вид его истощенного тела и застывшие на лице гримасы ужаса заставил похолодеть даже самых крепких воинов лорда Гребня Ворона. «Стойте!» – спокойно приказал дворянин. «Сохраняйте порядок!» Еще раз слабо прозвучал рог. На сей раз намного ближе и прямо впереди. Вновь прибывшие направились к нему. У Элидана было жуткое чувство, что за ним внимательно наблюдают. Но всякий раз, когда он озирался, он видел кругом только деревья. «Еще один, мой лорд!» – проговорил ночной эльф по имени Рол Тарак, указывая вперед. И правда, второе адское животное лежало мертвым. И его тело было вытянуто, как будто даже после смерти оно искало новую жертву. Помимо сломанного носа и разорванного плеча, у этого было несколько странных, как будто от веревки, меток на лапах. Однако убили его множественные удары в горло, наносимые умелой рукой с помощью меча ночных эльфов. Один из них все еще оставался в твари. Рядом они нашли еще двух солдат. Лучшие воины царства валялись, будто тряпичные куклы. Элидан нахмурился в замешательстве. Если ночным эльфам удалось убить обоих монстров, то где же оставшиеся в живых воины? Некоторое время спустя они нашли тех, кто остался. Один воин сидел, прислонившись к дереву. Его левая рука была оторвана. Огромная рана была кое-как перевязана. Он смотрел вперед, не видя пришедших. Рог все еще был в его оставшейся руке. Кровь заливала все его тело. Рядом с ним лежал еще один выживший. Если можно назвать выжившим эльфа, у которого осталась только половина лица и одна нога. Искривленная под неестественным углом. Его дыхание прерывалось. Грудь едва шевелилась. «Эй, ты!» Проревел Гребень Ворона тому, кто держал рог. «Посмотри на меня!» Оставшийся в живых медленно поморгал, а потом пристально посмотрел на дворянина. «Это все? Есть другие?» Растерзанный воин открыл рот, но не смог произнести ни звука. «Рол Тарак, разберись с его ранами. Дай ему воды, если надо». «Да, мой лорд». «Остальные разделяемся, сейчас же!» Илидан остался с Гребнем Вороном, осторожно наблюдая, как солдаты расходились по позициям на периметре. Где, как они надеялись, будет безопасно. Но то, что многие из их товарищей, включая трех чародеев, были так легко уничтожены, никак не сказалось на их дисциплине. «Говори!» – заорал Гребень Ворона. «Я приказываю тебе! Кто виноват в этом? Сбежавший заключенный?» Тут окровавленный солдат дико рассмеялся, так поразив этим Ролтарака, что тот отступил. «Не видел его даже, мой лорд», — ответил изувеченный воин. «Скорее всего, его сожрали!» «Так это те монстры? Псы?» Покалеченный ночной эльф кивнул. «Что случилось с Лунной Стражей? Почему они не смогли остановить их? Хоть сейчас и день». И снова раненый солдат засмеялся. «Мой лорд, волшебники были самой легкой добычей». Напрягая усилия, он рассказал, что произошло. Воины и Лунная Стража преследовали сбежавшее существо и другого неизвестного через лес. По следам, несмотря на туман и встающее солнце. Они не видели их, но было очевидно, что это лишь вопрос времени. Тогда неожиданно они столкнулись с первым животным. Никто никогда не видел ничего подобного. Даже мертвым оно лишало ночных эльфов решимости. Харготен, главный волшебник, ощутил в нем что-то магическое. Он приказал, чтобы остальные подождали, на несколько шагов позади. В то время, как он подошел к трупу, чтобы осмотреть его, никто не спорил. «Неестественно это», – объявил Харготен, когда слезал с пантеры. «Тиркин», – окликнул он второго лунного стража. «Я хочу, чтобы ты…» И тут второе животное прыгнуло на него. «Оно пришло из-за деревьев, мой лорд, и кинулось прямо к Харготену. Убила его скакуна одним ударом, как те, а потом…» У волшебника не было шансов. Прежде чем пораженные ночные эльфы смогли отреагировать, два ужасающих щупальца на спине протянулись и присасывались, как пиявки, к груди и лбу Харготена. Глава Лунной Стражи закричал. Ни один ночной эльф никогда не слышал такого крика. И прямо на их глазах он высох, став мягкой шелухой, которая быстро откинула четырехногое чудовище. Наконец, отправившись от шока, остальные ночные эльфы запоздало напали на животное, стремясь, по крайней мере, отомстить за смерть Харготена. Слишком поздно они поняли, что сзади на них охотилось третье животное. Нападавшие стали жертвой нападения, пойманные между двумя демоническими силами. Результат битвы они уже видели. Лунные стражи погибли очень быстро, и их ослабленные волшебные способности делали их очень привлекательной добычей. Солдаты прожили немного дольше. По крайней мере, от их мечей был хоть какой-то толк. Когда выживший закончил свой рассказ, он становился все менее последовательным. К тому времени, как он дошел до конца, где он и трое других собрались вместе на этом самом месте, лорд Гребень Ворона и Лидан больше ничего не смогли понять из его бреда. Ролтарак посмотрел вверх. «Он потерял сознание, мой лорд. Я боюсь, что он уже не проснется. Посмотри, что ты можешь сделать, чтобы ослабить его боль. Проверь так же, как там другой». Дворянин нахмурился. «Я хочу еще раз взглянуть на первую тушу. Волшебник, вы со мной». Илидан следовал за гребнем ворона по следам. Два охранника оторвались от своих обязанностей, чтобы проследовать за парой. Остальные солдаты продолжали осматривать область, безуспешно стараясь найти оставшихся в живых. «Какой вывод сделаете из истории?» – спросил опытный командир Илидана. «Вы слышали о таких вещах?» «Никогда, мой лорд. Но я не принадлежу к Лунной Страже и не посвящен во все их секреты». И несмотря на это, их знание не спасло их. Харготен всегда был слишком самоуверен, как и большая часть Лунной Стражи. Илидан неопределенно хмыкнул. «Вот оно. Жуткое животное выглядело так, будто все еще пыталось вытащить копье из своего горла. Несмотря на открытые раны, на существе не было никаких падальщиков. Даже мух. Лесная жизнь, казалось, была оттолкнута мертвым хищником. Двум воинам гребень ворона приказал. «Проверьте путь, по которому мы шли. Посмотрите, продолжается ли след первого отряда. Я все еще намереваюсь поймать этого с зеленой кожей». Двое поехали исполнять поручение. А Илидан и дворянин спешились. Последний обнажил меч. Саблезуб не желал подходить близко к туше, так что их наездникам пришлось привязать их узды к толстому дереву неподалеку. Подойдя к трупу, лорд Гребень Воронов встал на колено. «Просто омерзительно. За всю свою жизнь я никогда не сталкивался с существом, настолько идеально созданным для убийства». Он поднял кожистое щупальце. «Любопытный отросток. Так это то, что оно использовало, чтобы иссушить Харготена. Что скажете?» Едва не отшатнувшись от грязного щупальца, сунутого прямо под нос, Иллидан справился с собой. «Вампирической природы, мой лорд. Некоторые животные пьют кровь, а это ищет волшебную энергию». Он оглянулся. «Другое щупальце оторвано». «Да, это так. Наверное, животным». В то время как дворянин продолжал свою отвратительную экспертизу, Иллидан обдумывал смерть чудовища. Воин сообщил, что это первое уже было мертво, когда его обнаружили. Отдадим честь быстрому уму молодого ночного эльфа. Ведь он сразу сообразил, что убить его могли только Малфурион Брокс. И оценив физические повреждения, Иллидан поставил ставку на более сильного орка. В стороне кошки все более и более свирепо проявляли недовольство такой близостью к существу. Иллидан попытался успокоить их и заглушить звуки шипения, все еще озабочены судьбой своего брата. Он не видел других трупов ни у останков первой группы, ни у трупа второго из трех животных, но... Резко подняв голову, Иллидан сказал: «Мой лорд, мы не видели никаких признаков». Рычание саблезубов достигло пика. Иллидан ощутил что-то позади себя. Он бросился в сторону, случайно столкнувшись с ничего не подозревающим дворянином. Оба плашмя упали на землю. Молодой лорд-эльф растянулся на командире. Меч гребня ворона вылетел из его рук, упав в недосягаемости. Огромная когтистая туша, которая только что бросилась на Иллидана, пронеслась над трупом своего близнеца. «Во имя!» – пытался справиться с собой гребень ворона. Саблезубы изо всех сил рвались в бой, но уздечки не давали кошкам прийти на помощь. Оправившись первым, Иллидан поднял голову, чтобы увидеть адское существо, которое поворачивалось, чтобы нанести второй удар. Он думал, что мертвым оно ужасно, но увидев его живым и так близко, Иллидан впал в панику. Но вместо того, чтобы прыгнуть снова, ужасный волк внезапно протянул к Иллидану щупальца, растущие спины. Воспоминания о шелухе, которая была когда-то могущественным лунным стражем, заполнили ум ночного эльфа. Пока развивающие рты отростки искали его волшебство, искали в самом его теле, инстинкт самосохранения вступил в силу. Вспоминая, как одно щупальце на мертвом животном было оторвано, Иллидан быстро разработал план нападения. Он не пытался ударить монстра с помощью магии, зная, что это не поможет. Тварь просто бы всосала бы заклинание Иллидана и, возможно, продолжила бы истощать его дальше. Вместо этого Иллидан решил наложить заклинание на потерянный клинок лорда Гребня Ворона, который лежал вне поля зрения его адского противника. Оживленный меч стремительно поднялся в воздух и начал вращаться, кружась быстрее и быстрее. Иллидан направил его на спину существо, целясь в мерзкие отростки. С удивительной точностью кружащийся меч прошелся над плечами зубастого чудовища, срезав оба щупальца легко, будто травинки. Сводящим с ума завыванием собакоподобное животное забилось в конвульсиях. Густая зеленоватая жидкость стекла вниз его плеч. Оно рычало, злобно смотря на того, кто так жестоко ранил его. Ободренный своим успехом и уже не настолько испуганный, потому что опасность для колдовства была устранена, Иллидан снова развернул меч в сторону твари. Как только монстр прыгнул на него, молодой ночной эльф мрачно улыбнулся. Силой, увеличенной его желанием, он загнал оружие в твердый череп существа. Прыжок монстра прервался. Он неловко запнулся. Приводящие в ужас глаза остекленели. Крупное животное сделало два неверных шага к Иллидану, а затем рухнуло безвольной кучей. Ночного эльфа захлестнуло невероятное истощение, смешанное с чувством чрезвычайного удовлетворения и триумфа. Всего лишь немного растерявшись, он сделал то, что три лунных стража оказались сделать не в состоянии. То, что он научился на их ошибках, Иллидана не заботило. Он знал только, что он схватился с демоном и вышел победителем. «Отлично сработано!» От тяжелого удара по спине он чуть не упал на своего чудовищного противника. Пока Элидан восстанавливал равновесие, лорд Гребень Ворона прошел мимо него, чтобы восхититься работой своего спутника. «Роскошная контратака!» «Избавиться от самой большой опасности, а затем нанести смертельный удар в то время, как враг пытается вернуть инициативу себе! Роскошно!» Дворянин уперся ногой в переднюю лапу демона и изо всех сил попытался вытащить свой меч. Сверху по дороге спускались два охранника. Позади Элидана слышался шум подъезжавших с другой стороны. Остальные кричали, поскольку миновавшая угроза наконец дошла и до оставшейся части группы. «Май лорд!» – воскликнул один из двух охранников. «Мы услышали!» Ролл Тарак мчался к нему. «Лорд Гребень Ворона! Вы убили одно из животных! Вы ранены!» Элидан ожидал, что Гребень Ворона сделает себе на этом хорошую репутацию. В конце концов, именно его оружие все еще торчало из головы монстра. Но вместо этого ночной эльф протянул руку и указал на брата Малфуриона. «Нет! Вот стоит тот, кто, рискуя собой, спас меня от нападения этого существа и бесстрашно избавил нас от опасности. Едва ли заботясь о своей собственной жизни. Я не ошибся вас с самого начала, Элидан Ярость Бури. Вы куда надежнее, чем дюжина лунных стражей!» С потемневшими щеками молодой ночной эльф принимал почести полководцем. Годы разговоров о том, как все ожидают, что он будет героем, защитником своего народа, лежали тяжелым грузом на его плечах. Но теперь Элидан чувствовал, как его судьба, наконец, проявляла себя. И это было сделано благодаря свойственному ему колдовству, от которого он почти отказался ради более медленных, более тонких заклинаний друидов, которым обучал Кинарий. «Я был дураком, отрицая свое призвание», — понял Элидан. «Путь Малфуриона никогда не предназначался мне. Даже в дневное время я владею моим колдовством ночных эльфов». Это бодрило его, поскольку он чувствовал себя странно, ступая по пути своего брата. Кто же будет слагать легенды героя, потерявшим шаги другого? Элидан был предназначен для того, чтобы вести за собой войны. Надежные, закаленные в боях воины Гребня Ворона смотрели на него с новым и естественным уважением. «Ролл Тарак!» – позвал дворянин. «Я чувствую, что удача сегодня со мной. Я хочу, чтобы ты повел половину воинов по следу. Мы все еще можем найти заключенного и того, кто освободил его. Теперь идите!» «Да, мой лорд!» Ролл Тарак вызвал нескольких воинов. А затем, когда все оседлали пантер, повел их туда, куда, скорее всего, направились Малфурион и Брокс. Элидан уже почти забыл о своем брате, предполагая, что эта задержка дала Малфуриону необходимое время, чтобы оторваться от преследования. Он думал о Тиранде, которая не только будет весьма рада тому, что он задержал охотников, но и будет впечатлена высокой похвалой лорда Гребня Ворона, которой тот наградил его. И кажется, у дворянина было еще кое-что. Чем он мог наградить того, кто, как он думал, спас ему жизнь? Подойдя к Элидану, Гребень Ворона положил одетую в перчатку руку на плечо ночного эльфа, а затем объявил. «Элидан Ярость Бури! Лунная стража может игнорировать ваше мастерство, но не я. Отныне вы станете одним из крепости Черного Грача и моим личным волшебником. Также вы будете иметь ранг вне лунной стражи, равный любому, какие у них только есть. И не будете подчиняться их приказам. Вы будете отвечать только передо мной и вашей королевой, светлейшему свету Асшари». Остальные ночные эльфы положили левые руки на грудь и опустили головы из уважения к королеве. «Я имею честь, мой лорд. Идем. Мы немедленно едем назад. Я хочу собрать больше сил, чтобы принести эти туши в крепости Черного Грача. Они должны быть тщательно исследованы. Если к нам собираются вторгнуться адские орды, мы должны изучить все, что мы можем, и оповестить ее величество». Весь во власти эйфории, Элидан почти не обращал внимания на упоминание Башаре. А стоило бы. Ведь тогда у него, возможно, появилось бы подозрение. Ведь из-за нее Малфурион опасался гневного покровителя его брата. Королева, по крайней мере на этом настаивал Малфурион, была вовлечена в безумие, которое могло обернуться гибелью всей расы ночных эльфов. Но сейчас в голове у Элидана крутилась лишь одна мысль. Наконец-то я нашел свою судьбу.